Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Владимир Ильин. Шериф. Читает артист Иван Литвинов. Глава первая. Здравствуйте. Вас приветствует страховая компания «Монолит». Наберите внутренний номер абонента или ждите ответа оператора. Пятиминутная пауза заполнилась звуками классической музыки. «Добрый день, с вами говорит оператор Дженнис, я слушаю вас». «Привет, Дженнис, это капитан корабля «Майнер 443» Джонатан Лоренс, номер страхового сертификата 1554DS. Я тут поломался на астероиде, нужна эвакуация. Направляю пакет данных с координатами корабля». «Уважаемый мистер Лоренс, ваш пакет страховки не покрывает стоимости запрашиваемых услуг. Сожалею, но мы ничем не можем вам помочь. Спасибо, что выбрали компанию «Монолит». «Привет, Майк, это Джо». «Дружище, привет! Очередная партия металлов! Ох, везучий же ты парень!» «Нет, Майки, на этот раз фортуна мне не улыбнулась. Я поломался. Сможешь вытащить? Скидываю координаты». «Ну и забрался ты на этот раз. Я поспрашиваю ребят, может, будет кто рядом, но гарантировать не могу. Держись там, дружище!» «Спасибо, Майки, и тебе не болеть». «Добрый день, Associated Press слушает». «Здравствуйте, говорит капитан корабля «Майнер 443» Джонатан Лоренс. Мой борт сломался в 1000 парсеков от населенной территории больше месяца назад. У меня кончаются продукты и топливо. Страховая компания отказалась оплачивать спасательную миссию. Хотел бы обратиться к вам с просьбой осветить мой случай в новостном сюжете». «Сочувствуем вам, сэр. Количество пассажиров на борту?» «Я один». «Мы возьмем на заметку ваше сообщение и перезвоним вам. До свидания». «Банк Financial Support, оператор». «Здравствуйте, я хотел бы взять кредит без обеспечения». «К сожалению, ваш кредитный рейтинг не позволяет вам брать подобные кредиты. У вас была разовая просрочка ранее». «Просрочка в $40 на один день? Да вы шутите!» «Сэр, я слышу в вашем голосе агрессию. Напоминаю, разговоры записываются. При дальнейшей эскалации конфликта мы будем вынуждены подать на вас в суд». «Простите, просто у меня ситуация, как в дурном сне». «Обратитесь к родственникам или друзьям. Мы с радостью дадим вам ссуду под залог или поручительство». «Спасибо. Я перезвоню». «Профсоюз работников рудной отрасли, секретарь на линии». «Привет, Лара, босс у себя?» «Эй, Джо, его опять нет». «Его нет только для меня, признавайся». «Прости, Джо, у профсоюза сложные времена и...» «Я понял, прощай». «Гретта, это я». «Кто я?» «Джо Лоренс, помнишь, 5 лет назад...» «А, Джо, привет!» Фоном слышится детский плач. «Подожди секунду, малой опять чем-то недоволен». «Ничего, прости. Я перезвоню позже». С каждым звонком Джо терял очередную надежду. Прошло уже 2 месяца с момента аварии. Легкая поломка наложилась на нелепое стечение обстоятельств и обернулась катастрофой. Корабль, словно выброшенный на берег кит, лежал на поверхности металлического астероида и медленно умирал. Продуктов и горючего на обогрев жилой секции должно хватить еще на 2 лет. Но что произойдет раньше? Истощение ресурсов или сумасшествие? Каждый неудачный звонок по телефону приближал пелену безумия и обнулял счет, и без того небольшой. Когда-то ему казалось правильным жить одному, не обзаводиться друзьями и кучей родни. Рисковая профессия шахтера не давала задуматься о супружестве и детях, как оказалось, вполне не зря с одной стороны. Никто не переживает о нем там, на заселенных планетах. Но и не к кому теперь обратиться за помощью. В этот раз Джо забрался слишком далеко. Мимо не проходят оживленные транспортные линии, рядом нет населенных планет. Это называется «слепой прыжок». Есть установка типа катапульты на базе, построенная на головоломных законах физики. Тебя забрасывает иногда очень и очень далеко от населенных систем за совершенно мизерные суммы. Отличная возможность обнаружить богатые залежи редкоземельных металлов. Ничейные залежи. Освоенный космос подминают под себя корпорации и государства. Только слепой прыжок может позволить простому парню заработать на свой корабль. Возвращение обратно на базу из любой точки космоса происходит одноразовым порталом. Дорого, конечно, но чаще всего окупается с добычи. Главный риск такой работы – сломаться после прыжка. Что и произошло. Добраться сюда обычным способом выльется в просто астрономическую сумму. Даже если продать корабль и вложить все накопления, не хватит. Шанс на чудо еще оставался, но угасал с каждым днем. Веселая трель входящего вызова раздалась совершенно неожиданно. Уже 2 месяца Джонатану никто не звонил. Как-то не привыкли люди в современном мире общаться с умершими. А тут, как ни крути, прямой звонок живому трупу. Джо очень осторожно нажал кнопку приема, одновременно стараясь обуздать яростную деятельность мозга, выдававшего сотни возможных сцен разговора, от спасения до просто ошиблись с номером. «Мистер Лоренс?» — первыми заговорили на том конце провода. Милый женский голос, так и видится за ним симпатичная девушка с тонкой гарнитурой в длинных волосах. «Да, мисс, чем могу быть вам полезен?» Фраза вышла хрипловатой, волнение иссушило горло. «С вами говорит уполномоченный представитель компании «Нова». Можете называть меня Бриджит. У компании к вам деловое предложение». «Сожалею. Если вы по поводу найма нарудной работы, то у меня в данный момент временные проблемы с кораблем». «Действительно временные. Пройдет еще 2 лет, и проблема решится сама собой вместе с ним самим». В любом случае, Джо не собирался жаловаться на судьбу. «Мы в курсе вашей неприятной ситуации и предлагаем продать ваш корабль. Бесспорно, вы можете пребывать на борту любое время, но он официально станет принадлежать нам. На время пребывания мы берем вас на работу с очень неплохим окладом». Ответ выглядел неожиданно и скорее настораживал, заставляя искать 2-е дно и интерес собеседника. Зачем кому-то его корыто? Да и он сам. На земле не оставалось собственности. Все имущество Джонатана составлял сам корабль, он же его дом, его работа и средства передвижения. «Леди, мне некуда тратить ваши деньги. Да и вам бы я рекомендовал купить эдак 1000 кораблей вместо 1 моего. Выйдет дешевле». Лоренс попытался мягко уклониться от ответа. «Нас интересует ваш корабль, именно в той точке, где он сейчас находится. В качестве бонуса мы гарантируем вам эвакуацию». Уверенность в голосе девушки вселяла надежду, но само предложение выглядело слишком сказочным для реальности. И все же так хотелось верить. «Это какая-то шутка? Розыгрыш? Вы не могли бы подробнее рассказать, с чего вдруг такая щедрость?» Взяв небольшую паузу, Джо взял себя в руки и продолжил беседу. «Наша компания занимается разработкой и сопровождением виртуальных игр. Вы не слышали о таких?» «Краем уха. Я слишком стар для всего этого. Кто-то должен работать в этом мире, знаете ли. Но в целом я понимаю, о чем вы», — проворчал Джо. Когда-то, по совету знакомой, он пробовал играть в онлайн-игры, но опыт вышел неудачным. Ему, шахтеру, в качестве отдыха предлагалось поработать галактическим шахтером в выдуманном мире. Больше Джо с играми не связывался. «В числе наших игроков очень неординарные люди, обладающие значительным состоянием и высоким положением. Дни, когда разработчики игр боялись только хакерских атак, давно прошли. Мы вынуждены тратить большие деньги на физическую защиту серверов, но это не спасает от инсайда, информации, проданной нашими же сотрудниками, которые имеют доступ к оборудованию. В данный момент мы столкнулись с проблемой размещения серверов с новыми пространствами для игры. Возможно, это покажется вам наивным, но в наших игроках очень сильна жажда новых географических открытий и освоения новых пространств». «И поэтому они уткнулись носами в мониторы», — хмыкнул Джо. «В нашей игре новые открытия делаются в комфортных условиях и не требуют пилотского образования. Это всего лишь развлечение», — мягко погасила конфликт Бриджит. «Допустим. Я-то при чем? Создавайте новые серверы, размещайте их в банковских ячейках, нанимайте охрану или частную армию, вариантов множество». «Банковские работники тоже играют. Руководители государств играют. Полную защищенность можно гарантировать, да и то на время, только в вашем случае». «То есть, выкинув серверы в неведомые дали», — хмыкнул недоверчиво Джо. «Именно так. Но даже в этом случае мы просто задержим процесс получения доступа к серверу. Полная информация о новой локации дает небывалые преимущества своим владельцам. Вы даже представить не можете, на какие ухищрения идут игроки и какие силы порой привлекают для достижения игрового преимущества. Вам это может показаться смешным, но наш офис дважды штурмовали, 4 раза инсценировали химическое и бактериологическое заражение, 6 раз искали террористов в дата-центрах и 8 раз похищали двойников нашего генерального директора. Поверьте, ваш корабль никто не будет искать так яростно, как наши игроки. Теперь вы верите в возможность эвакуации? А с чего им меня спасать? Зернышко надежды уже проклюнулось в душе Джо, но он все еще давил его волной застарелого недоверия. «Мы введем специальное задание на ваше спасение. С хорошей наградой», — как само собой разумеющееся заявила Бриджит. «Спасут, будьте уверены». «Предварительно я согласен. Но почему бы вам просто не закинуть сервер в космос самим?» Джо встал с кресла капитана и зашагал по мостику широкими шагами, 3 шага от стены до стены, весь объем свободы. «Необходимо обслуживание и наладка, а также удобное место для посадки корабля, желательно астероид с высоким содержанием металлов для усиления сигнала. Как в вашем случае», — начала перечислять Бриджит. «Сам процесс планирования миссии также подвержен риску раскрытия. Это уже не говоря о том, что корабль может выкинуть не так далеко, как хотелось бы. К тому же у нас уже есть вы. Затея новая. Пока заинтересованные лица разберутся, где серверы, мы успеем выиграть достаточно времени для нормального заселения локации обычными игроками. А там уже и новое обновление подоспеет, что сделает вскрытие серверов посторонними не таким фатальным». «Эй, у меня еды на год. А если они будут искать меня 10 лет?» Джон на всякий случай преуменьшил запасы. «Уж поверьте, наши игроки очень сообразительные, увы», — грустно ответила девушка. «Так вы согласны? Необходимо будет сегодня же перенастроить ваши навигационные и цифровые мощности под формат клиент-сервера и передать нашим техникам полный доступ. Договор на продажу и услуги уже направлен на ваш электронный адрес». «Да, мисс, я согласен», — выдохнул Лоренс, рухнул обратно в кресло и до боли сжал пальцами поручни. «Мы предлагаем вам также платиновый доступ к игровому миру под названием «Вселенная» и возможность получения заработной платы игровыми деньгами», — профессионально оттарабанила девушка давно отрепетированную фразу. «И вы думаете, я на это поведусь? Оплата выдуманными монетами? Да вы шутите!» «В конце концов, он им тоже нужен. А раз есть шанс вернуться назад, то уж лучше с деньгами, чем без них». «Наш мир очень реалистичен. Решать вам, прозябать год в ожидании или окунуться в прекрасный мир фэнтези с множеством людей. Это отличный способ забыться и уйти от проблем», — вкрадчиво повествовала Бриджит. «Уговорила чертовка. Посмотрю я на ваше зазеркалье», — хохотнул Джо. Но на душе у него было совсем не весело. Верить в чудо очень хотелось. Однако за 3 месяца он, видимо, перегорел. За 2 суток Джо перевел вычислительные мощности под полный контроль корпорации и теперь с некоторым волнением конфигурировал пилотский кокон кресла для погружения в игровую вселенную. Собственно, настраивать особо нечего. Технология коконов погружения пришла в мир пилотов из мира виртуальных игр, а не из армии, как бывало раньше. Некогда 2 транснациональные корпорации, считавшиеся главными соперниками друг друга, посчитали, что других конкурентов им не надо, и совместно вложились в перспективную разработку полного погружения в виртуальную реальность. После 10 лет миллиардных инвестиций и 10 прототипов получился серийный образец кокона. В ту пору он звался как-то необычно и громоздко, но сейчас вся лишняя шелуха с названиями сохранилась только в архивах. Главным образом потому, что хозяева технологии верно оценили потенциал изобретения, объединились, и вместо игр стали выпускать коконы под единым названием. С тех пор меняются только цифры серии, что идут после названия мелким шрифтом. Уж больно удачной и дешевой в производстве получилась эта штука. Коллектив ученых-разработчиков получил Нобелевскую премию. Аппарат позволял инвалидам чувствовать себя полноценными людьми, исправлял кучу психологических расстройств и решал еще множество проблем вроде виртуальных офисов для совместной работы людей со всего мира, что в свое время пророчили писатели 21 века. Чуть позже, когда человечество открыло технологии перемещения в космосе, коконы стали использоваться и там. Суперудобное управление кораблями и любым иным механизмом вместе с экономией пространства на жилые секции были оценены по достоинству. Но самыми преданными почитателями изобретения в то время, да и сейчас, остаются те, для кого коконы проектировались изначально – игроки виртуальных вселенных и придуманных миров. Впервые в их любимых мирах можно было полноценно жить. Кокон обеспечивал реалистичность происходящего, мозг человека легко дорисовывал и игнорировал недостатки графики, пользуясь информацией от осязания и обоняния, которые также симулировались аппаратурой. В виртуальности не было боли, только придуманная самим человеком на уровне раздражения, вполне переносимого. Еще один плюс как для игроков, так и для пилотов кораблей – возможность находиться в коконе постоянно. Техника заботилась о теле, поддерживала тонус мышц, снабжала необходимыми питательными веществами из специальных пищевых кассет, выводила отходы, уничтожала излишнюю растительность на коже и была сверхнадежной. Люди массово уходили в виртуальность, предпочитая быть храбрыми рыцарями или коварными разбойниками, а не офисными менеджерами на ненавистной работе. Вместе с людьми в виртуальность уходили деньги и те, кто не мыслил себя без власти над людьми. Человечество частично переместилось в виртуальность, забрав с собой все социальные пласты – от нищих и воров до олигархов и генералов. Теперь виртуальность получит и Джо Лоренс, капитан рудодобывающего корабля и, возможно, покойник через 2 земных года. Последние приготовления были завершены – и причин откладывать первый контакт не осталось. Джо мысленно поискал какое-нибудь очередное дело, способное дать ему дополнительное время перед соединением, но в конце концов разозлился на самого себя и занял место в коконе. Окружающее пространство расцвело красками весеннего дня. Джо стоял посреди пятигранной площадки на вершине горы. Каждая грань площадки соединялась с одним из 5 воздушных островов веревочным мостом, медленно покачивающимся на слабом ветру. Острова, если присмотреться, были одинакового размера, но казались совершенно разными из-за построек и архитектуры, особенных на каждом из них. Впереди него плыл на волнах воздуха остров со средневековыми зданиями, словно на картинках в издании про древнюю Флоренцию или Рим. Джо присмотрелся к покатым крышам и острым лепесткам окон и чуть было не присел на месте, когда сверху раздался голос. «Люди! Самая многочисленная раса Вселенной! Универсальные воины и маги! Добротные мастера!» — неспешно вещал мощный бас. Джо ошарашенно огляделся в поисках голоса, но не заметил никого вокруг, так же, как и сверху, и у подножья горы. Остров справа от него представлял высокую рощу, в вершинах которой угадывались небольшие постройки свиты из ветвей. Его внимание к зеленой чаще заметил голос и выдал лекцию о эльфийской расе, непревзойденных природных магах и разведчиках, со штрафами к силе и выносливости, но с бонусом к интеллекту и ловкости. Напротив эльфийского островка размещалась обитель их антиподов. Каскад серо-стальных гор с серебристыми от снега пиками — обитель темных эльфов. Голос вещал о древней истории, расколовшей эльфийский народ и привнесшей во вселенную род прирожденных убийц и темных магов. «Все стандартно», — хмыкнул Джо. «Прошли столетия, а классика все равно продается лучше всего. Что у нас там еще?» Дальше оказались орки. Их дом был изображен в виде степи с тучными стадами, легкими кочевыми строениями, в сопровождении повести о силе, отваге, еще раз о силе, еще раз отваге в качестве компенсации малых талантов к искусству и весьма причудливой сложной магии. Пятый остров населяли гномы, хозяева огромной горы, вершина которой терялась в низких кучевых облаках, воины и мастера, соответственно, со своими бонусами и недостатками. Джо не стал дослушивать речи голоса и двинулся в сторону людского городка. Как-то непривычно на старости лет прыгать в облике тощего эльфа или зеленой гориллы. Он почти дошел до конца моста, как его буквально вышибло из игры, ярко сверкнув в глаза напоследок. «Вот и поиграли», — подумал Джо, размышляя, не стоит ли позвонить Бриджит по поводу возникшей неполадки. Но пришел к выводу, что небольшой сбой — не самое страшное событие. Можно же просто перезапустить игровой процесс. С этими мыслями он вновь подключился к Вселенной. На этот раз не было ни площадки, ни летающих островков. Он стоял посреди какой-то городской площади у роскошного фонтана с женской статуей в центре, вокруг которой вились струи воды, словно развивающиеся на ветру платья. На теле Джонатана обнаружилась простая рубашка по размеру, незамысловатого покроя брюки из грубоватой ткани, без ширинки, но с веревкой на поясе, и довольно хлипкие на вид серые ботинки, закрывавшие ноги чуть выше ступни. Вокруг внушительными громадами тянулись ввысь здания в готическом стиле, украшенные фигурами горгулей и красивыми многоцветными витражами. И ни одного человека вокруг. «Эй! Есть кто-нибудь?» — крикнул Джо и сделал пару шагов по улице. Перед лицом всплыло сообщение. «Желаете сменить привязку для воскрешения на Атека городской фонтан?» Джо кивнул, подтвердив диалог. «Достижение. Вы выиграли в конкурсе название шерифа города. Количество участников — 1. Подробности в игровой справке». Лоренс никогда не пренебрегал инструкциями и мануалами, так как прекрасно знал, чем кончаются действия наобум. Поэтому с интересом открыл справку. «Шериф. Почетная должность в любом городе Вселенной. Выбирается из жителей города, осуществивших привязку к конкретному городу, на конкурсной основе. Задача шерифа – решение проблем жителей. За выполнение работы шерифа игроку начисляются очки репутации с городом, доступны дополнительные скидки у торговцев, доступен доступ в дом шерифа, а также разрешен доступ в арсенал города. За значком шерифа просьба обращаться в муниципалитет города». Весомо. Джонатан серьезно отнесся к новой должности, предложенной игрой, и двинулся к подсвеченному игровым целеуказателям зданию. Внутри были люди. Множество клерков в каждом кабинете вежливо приветствовали нового шерифа и подсказывали, как добраться до мэра, но Джону было в удовольствие наблюдать новые лица и слышать приятные слова после нескольких месяцев одиночества. Так что он стучался в каждый кабинет, примерно через час добрался-таки до роскошных апартаментов мэра и с неким трепетом принял большую золотую звезду шерифа из рук начальника города. Тотчас в его справочной системе отразился новый пункт — состояние дел в городе Атека, внутри которого был список жителей города, пока всего один — сам Джо, а также отчеты городской стражи, правонарушений и грабежей нет, зарегистрированы нападения монстров на стражу, обращаться к коменданту Северных Ворот. Джо даже не заметил, как на город опустился вечер, а когда увидел заходящее солнце, понял, как устал. Следовало выспаться, чтобы с утра приняться за должностные обязанности. Он не позволит плодиться чудовищем возле своего города. Утром произошло нечто странное. Комендант Северных Ворот категорически отказался доложить своему шерифу о происшествии. Как бы Джо ни орал на него, показывая то рапорт самого коменданта, то звезду шерифа, начальник ворот стоял на своем, мол, он не доверит выполнение столь опасного занятия игроку первого уровня. В конце концов Джо плюнул на упертого солдата и отправился на разведку в лес, благо скаутские навыки с детства, если и забылись, то не сильно. Джо осторожно ступал по чащобе, подступившей к городу почти вплотную, и пытался высмотреть потенциального противника. После разведки можно было планировать тактику. Вот если бы комендант был чуть посговорчивее и рассказал, что за живность тревожит город, а так приходится делать все самому. Время от времени Джо отмахивался от системных сообщений, вещавших о новых достижениях и повышениях характеристик. Он пока не сильно разбирался в этих цифрах, и планировал залезть в справку попозже, потому как изучение всех игровых нюансов вполне могло занять несколько дней в ущерб работе. Вскоре Джо вышел к обширной лесной полянке и затаился на одном из стоящих вплотную к поляне деревьев, изрядно перемазавшись в смоле. Рубаха, в которой он оказался в игре, требовала основательной стирки, но игра почему-то отнеслась к порче одежды весьма своеобразно, порадовав бонусом к скрытности и маскировке. Через несколько минут на поляну вышел первый представитель местной фауны. Некое соединение кабана с крокодилом в метр ростом деловито пересекло поляну и двинулось в глубину леса. Только после ухода зверюги Джо заметил, что изрядно взмок от вида необычного монстра. Было в том что-то первобытно хищное, заставляющее все тело сжаться от страха. Но долг требовал победить зверя, и он это сделает. Вечером Лоренс связался с Бриджит и попросил выдать часть денег от продажи корабля игровой валютой. Бриджит, понимающе, хмыкнула, но удержалась от шуточек и согласилась на перевод. Деньги должны были появиться при следующем логине в игру, так что Джо очень быстро завершил разговор и выполнил вход. Деньги оказались на месте. На поясе появился кожаный кошелек с мелкими золотыми монетками. Пользуясь тем, что на площади кроме него никого не было, Джонни мудрено высыпал все содержимое на брусчатку и ошеломленно наблюдал, как из небольшого по объему кошелечка высыпалась куча денег общей массой килограмм в 10. Непроизвольно озираясь, он поместил все добро обратно и принялся исполнять придуманный вчера план. Несколько дней стражники могли удивленно наблюдать, как их новый шериф роет глубокую яму посредине между городом и лесом. В конце недели Джо укрыл ловушку небольшим слоем дерна и отправился в лес. Руки основательно болели от обширной трудовой практики, обзавелись мозолями, коих у самого Джо в жизни не было, а системный чат игры был забит кучей непонятной информации о росте характеристик. Лоренс все откладывал прочтение справки на потом. Довольно быстро он нашел виденную в прошлый раз зверюгу, зашел к ней с подветренной стороны и, перекрестившись, хотя до этого не был особо религиозным, кинул в зверя шишку. И промазал. С удивлением Джо смотрел на свою руку и валяющуюся в метре от крокодила кабана шишку. Так он не мазал с самого раннего детства. Кабан тем временем обратил внимание на взявшийся из ниоткуда чешуйчатый плод и схромкал его, особо не смущаясь вопросом его появления. Еще минут 10 вместо того, чтобы стукнуть животное, Джо подкармливал монстра шишками и уже откровенно бесился от каждого нового промаха, благо самих шишек в лесу было много. Наконец, новый бросок увенчался успехом, и растревоженное животное среагировало на обидчика, да еще как. Взревев, крокодил-кабан неожиданно быстро кинулся на Джо. Если бы не многочисленные деревья на пути животного, быть бы Джонатану съеденным, но пока ему удавалось держать достаточную дистанцию и даже прикрикивать на тупую животину. Последнее было зря. Через пару минут в гонке присоединился новый участник – симбиоз полуметрового кролика и росомахи. От этого зрелища Джо сразу почувствовал второе, третье, четвертое и десятое дыхание и рванул к устроенной им ловушке. Запаса дистанции еле-еле хватило, чтобы оказаться с другой стороны от ямы, но все сложности стоили того. Два монстра рухнули в ловушку с острыми кольями на дне. Крики монстров заставили волосы на голове Джо ощутимо зашевелиться. Он еще долго боялся приблизиться к яме, но все же решился. Монстры на дне ямины шевелились. Да, они были еще живыми, пронзенными каждой несколькими кольями, но индикатор системных событий показывал по одному пункту здоровья у каждого. В рюкзаке, так и не скинутом во время лесной гонки, оставалась пара десятков шишек, так что Джо решил еще потренировать свою меткость. Десятая шишка все-таки зацепила крокодила-кабана, и системный чат просто затопили сообщения о достижениях, полученных уровнях и нераспределенных характеристиках, с которыми опять-таки следовало разобраться. Все потом Джо утер взмокший лоб, добил второго зверя и вышел из игры. Глаза слипались от усталости. «И это они называют веселым отдыхом?»